Гуру, терпение, но не до конца, будет только напрасную потерю времени. Надо принять правило во всем до конца. Конечно, имеется в виду цели благие. Ведь и во зле можно дойти до конца, то есть до бездны. Поэтому в своем устремлении к Учителю Света девизом пусть будет «идти до конца». Много половинчатых решений и потому много недоходящих. Кто и совсем не идет, кто до середины, а кто и дальше. И особенно печально, когда далеко ушедший вдруг сворачивает с пути. Поэтому твердость неуклонного устремления ничем не сломимого будем считать качеством нужным. Неизменяемость свою хочет учитель видеть отраженную в ученике в неизменности его устремления к свету. Только так можно дойти до положительного и по пути не задержаться.